Он сказал: «Верно. Все, что мне нужно, чтобы это был кто-то совершенно неожиданный. Ты должна удивить меня. Ты должна по-настоящему удивить меня». Он сказал: «Понимаешь, этим человеком не может быть коридорный в гостинице или один из продюсеров или ребят со студии тут наверху». Потом он сказал, что это не может быть и женщина, это не будет считаться. Должен быть мужчина. Я хочу сказать, психология всего этого вполне очевидна. Я понимаю, но дело в том, что если ты на самом деле собираешься сыграть в такую игру, то это становится весьма интересным. Это начинает возбуждать, что ли. Может, я не умею это объяснить, но как бы там ни было, я согласилась. Но тогда и он должен что-нибудь сделать для меня в этом же роде. Он может сходить в какой-нибудь в бар геев или... Хотя, может, он и испытывал бы омерзение, но это бы его не потрясло. Я решила придумать что-нибудь, что поразит его. Может быть, даже окажется поучительным в каком-то отношении. Так, чтобы мы перестали играть в эти ужасные игры друг с другом. Поэтому я вроде как решила, что это удобный случай. И вот тут меня осенило, и я сказала: «Хочу, чтобы он был сегодня ночью с кем-нибудь, когда этот человек, он или она, умрет. Я желаю, чтобы ты находился прямо там и даже, если это возможно, касался этого человека. А еще я сказала, что не хочу, чтобы он ушел и кого-нибудь задавил машиной или чем-нибудь, а чтобы действительно попал в какое-то место или ситуацию, ну, вроде, может быть, палаты для безнадежно больных, что-то в этом роде. И просто побыл с кем-нибудь, когда этот кто-нибудь будет умирать. Я хочу сказать, что Саймон мог бы договориться, чтобы его пустили куда угодно. И когда я сказала ему это вроде бы поразило его. Это как бы заставило его осознать, что раз он смог попросить меня торговать собой ради него, ради его прихоти, ради его развлечения, то я собираюсь дать сдачи. Я собираюсь сыграть еще круче. И я думаю, это был единственный известный мне способ завоевать его уважение. Наши отношения не сдвинулись бы с мертвой точки, если бы он не зауважал меня. Но я все это ему и выдала. Он с минуту помолчал, потом посмотрел на меня, и я увидела, что он все понял. Он видел, что я делаю, и принял вызов. Что ж, прекрасно. Он послал одного типа со студии в свой офис и велел принести два микровидеомагнитофона с проводами и маленькими батарейками. Это безумно дорогие штучки. И засунул одну в мою сумочку. Он вырезал в ней отверстие и показал мне, как запускать ленту и начинать запись, когда я буду готова. Потом мы договорились встретиться там же на следующее утро в 9 часов. Он покажет мне свою запись, а я ему свою. Учти, мы оба напились пьяными, были в раздражении, в возбуждении. Он позвонил Билли из бара и велел ему заехать за ним. «Билли, я полагаю, ты уже понял по видеозаписям, кто это Билли?» Они прятали камеру в пальто Билли или где-то там еще. Короче говоря, Билли приехал и припарковался на улице, а потом они вместе уехали. Я была там. В какой-то момент я подумала, что вся эта идея идиотская, унизительная и смешная. И так оно и было. Но если бы я не довела это до конца, он бы взбесился. И у меня вроде было такое чувство, что я его разочаровываю. И себя тоже. Что, собственно, случилось бы, если бы я не довела все это до конца, а он довел? Тогда дело было бы дрянь. Получилось бы так, что я его обманула. Ну, конечно, я подумала и о том, что все может получиться с точностью, да наоборот. Я выйду, подцеплю какого-нибудь парня, пересплю с ним. А потом окажется, что Саймон ничего не сделал. Отправился себе в клуб или что-нибудь еще в этом роде. Тут я начала размышлять об этом. В гостинице было полно туристов и бизнесменов. И все мужики как мужики. Я могла бы пойти куда-нибудь и найти парня, но которого? Я имею в виду, найти какого-нибудь бывалого парня было мне раз плюнуть. Я подумала, что могла бы наведаться в один из баров, куда, как я знала, заходили некоторые из янки после своих игр. Но и в этом не было ничего особенного. Многие из этих парней не прочь поразвлечься. Все это я уже видела в Лос-Анджелесе. Я взяла такси и велела шоферу покатать меня по городу, а сама пыталась что-нибудь придумать. Я даже заставила его проехать мимо резиденции мэра, но все огни были погашены. В конце концов, я просто-напросто вернулась в гостиницу. Мне пришло в голову посидеть в вестибюле и понаблюдать за входящими. Я просидела там, ну, может, полчаса. Ко мне подошли двое мужчин, и я поболтала с ними, выяснив, кто они такие. Они оказались вполне приятными бизнесменами из Филадельфии или чиновниками из Вашингтона, или чем-то в этом роде. Я продолжала там сидеть, и тут появилась группа людей энергичных и очень суетливых. Похоже, они освобождали кому-то дорогу. Я заметила, что парень за конторкой повесил телефонную трубку и подал знак рукой парочке других служащих гостиницы. Я хочу сказать, они сильно нервничали. Это было очевидно. И тут вошел этот громадный, жирный человечище. Хопс? Да, но тогда я этого не знала. Все, что я смогла разглядеть, это то, что он был огромен и к тому же высок, а его костюм стоил, должно быть, никак не меньше 10 000 долларов. На голове у него был надет здоровенный котелок. Он даже не взглянул ни на конторку, ни на кого вообще, а прошествовал прямиком к лифту. Потом он исчез. Его люди зарегистрировались у стойки администратора и направились к другому лифту. Все стихло. Это продолжалось не более минуты. Он просто не мог ходить очень быстро и все же пробыл в вестибюле самое большее 15 секунд. Я спросила одного из посыльных, кто это был. Он ответил: «Хопс, австралиец, которому принадлежат газеты по всему миру». «Миллиардер», — добавил он. «Я помню это». Я переспросила: «Миллиардер?» И он посмотрел на меня, как на идиотку. «Он всегда останавливается здесь, когда бывает в городе», — добавил он. Тогда я сказала, что хочу кое-что узнать. А посыльный вдруг говорит: «Нет, мадам, ни в коем случае не могу». И качает головой. «И вы даже номера комнаты не знаете?» — спрашиваю я. «О, знаю, конечно, мадам, но не могу сказать. Я пообещала ему заплатить, если он скажет». «Хватит об этом», — заявил он, — «а то я могу остаться без работы». $500, — говорю. Он опять: «Нет, черт возьми, мадам». Тогда я ему: «1000». А он в ответ: «А у вас нет 1000. А вот и есть». Знаешь, Саймон делал такие деньги, что у нас при себе везде было чуть ли не тонна. Просто так, на всякий случай. Я показала ему деньги. Он был смуглый, невозможно тощий, наверное, пакистанец или что-то в этом роде. Он назвал номер, сказал, это главный номер люкс, а где там спальня, он не знал. Я спросила, а как узнать, правда ли он говорит? И он ответил: если он лжет, я спущусь вниз, все расскажу управляющему, и он потеряет работу. Звучало это вполне здраво, так что я дала ему деньги. Я рассчитывала, что поднимусь туда раньше, чем Хопс отправится спать. Если он приехал из Англии или еще откуда-нибудь, тогда он действительно устал. А если с западного побережья, то ляжет спать не сразу, а немного погодя. Я рассуждала примерно так. А еще хотела бы знать, что, черт возьми, поделывает все-таки Саймон. Так вот, я поднялась наверх и постучала в дверь. Она открылась, там торчал парень, говоривший по телефону. Я улыбнулась и сказала, что я к мистеру Хопсу. Парень взглянул на меня и просто махнул рукой, чтобы я вошла. Это был большущий, ну просто огромный люкс. Комнат, наверное, 6. Парень знаком показал мне, чтобы я прошла в следующую комнату.